Харри в последний момент отменил выезд на природу, и Ракель заметила, что он уже в третий раз подряд нарушает обещание. «Обещание, данное Олегу», — подчеркнула она. Харри заявил, что прикрываться Олегом непорядочно, и на самом деле ей просто не нравится, что ее прихотям уделяют меньше внимания, чем поискам убийц Эллен. Она назвала Эллен привидением. Сказала, что Харри зациклился на мертвом человеке. Это ненормально. И до добра не доведет. Что это некрофилия и вообще. Занимается он расследованием не ради Эллен. Им движет жажда мести. Тебе нанесли рану, закончила она, и теперь ты всеми силами стараешься отомстить. Когда Харри в отвратительном настроении выходил из комнаты, за лестничными перилами мелькнула пижама и испуганные глаза Олега. После этого Харри вообще перестал заниматься чем-либо, что не касалось поиска убийц. В потьмах читал чужую электронную почту, всматривался в черные окна домов и вилл, подкарауливая людей, которые так и не появлялись. Урывками спал в квартире на Софиесгате. Дни стали светлее и длиннее, а он так ничего и не нашел. И как-то ночью вернулся детский кошмар. Сестреныш. Ее поднимающиеся вверх волосы, перекошенное болью лицо, ее собственная беспомощность. Следующей ночью кошмар пришел снова и снова. Друг детства, таксист Эйстон Эйкелан, который, когда не крутил баранку, пил у Малика, говорил, что на Харри лица нет. И даже предлагал возить его на работу и обратно. Харри отказался и из последних сил продолжал свою безумную гонку. Оставалось только ждать, когда она приведет его в пропасть. Земля стала осыпаться из-под ног из-за такой прозаической вещи, как неоплаченный счет. Стоял конец мая, Харри и Ракель уже несколько дней не разговаривали. Он проснулся в кабинете от ее телефонного звонка. Ракель сказала, что турагентство напоминает о плате за усадьбу в Нормандии. В их распоряжении была неделя, после чего турагентству придется перепродать права аренды другим клиентам. Крайний срок — пятница. После этих слов она положила трубку. Харри отправился в уборную, побрызгал лицо холодной водой и встретился взглядом со своим отражением в зеркале. Мокрый светлый ежик, красные от лопнувших сосудов глаза, темные мешки под ними, впалые щеки, попробовал улыбнуться и увидел желтозубый оскал. Он сам себя не узнавал. Тут он понял. Ракель права. Это крайний срок. Для него и Ракели. Для него и Эллен. Для него и Тома Воллера. В тот же день он пошел к своему непосредственному начальнику, Бьярне Мюллеру, единственному человеку в полиции, которому он полностью доверял. Слушая рассказ Харри, Мюллер то кивал, то качал головой и в итоге сказал, что это дело, по счастью, не в его компетенции, и Харри нужно идти прямиком к начальнику криминальной полиции, но до этого 10 раз подумать, а стоит ли. Харри, думая, вышел из квадратного кабинета Мюллера и направился к овальному, где работал начальник криминальной полиции, постучался, зашел и выложил все свои козыри. Свидетеля, который видел Тома Воллера и Сверре Ульсена вместе, и то, что именно Воллер застрелил Ульсена при аресте. Все, что у него было после 5 месяцев мучений, погони за призраками, 5 месяцев на грани сумасшествия. Начкрим спросил, какой, по мнению Харри, у Тома Воллера был мотив, чтобы пойти на убийство Эллен и Йельтон. Харри ответил, что Эллен располагала опасной информацией. В тот вечер, когда ее убили, она оставила на автоответчике Харри сообщение о том, что знает, кто такой принц, заправляющий контрабандой оружия и вооруживший преступников в Осло не хуже, чем солдат спецназа. «Но когда я ей перезвонил, к сожалению, было слишком поздно», — сказал Харри, пытаясь понять выражение лица собеседника. а на убийство Сверре Ульсена —